Глава 11. Жасмин. «Не смей позорить меня и видеться с женихом!» Первая фраза, которой я удостоилась от отчима после сватовства. За весь выходной он ни разу не позвал меня. А я старалась не высовываться из комнаты. Латифа скинула на меня своего сына и, взяв у отца часть денег, что тот отобрал у меня, умчалась с подружками в город за покупками. Ну да, сватовство у меня, а праздник у нее. Или великое расстройство, которое она немедленно поспешила компенсировать привычным способом. Остаток дня я наводила порядок в своей разгромленной комнате и возилась с малышом. Мама тоже не заходила, но не потому, что забыла обо мне. Срывая раздражение, отчим гонял ее, заставляя буквально вылизывать дом и прислуживать его величеству. Меня, конечно же, съедало нестерпимое любопытство, но расспросы я отложила на потом. На следующий день, как обычно, собралась на работу, но лишь выйдя в прихожую, вспомнила, что теперь отчим может запретить мне ехать в отель. Слава Аллаху, препятствовать он не стал, но, возможно, на его решение повлияла мама. Единственное, что он потребовал, это не видеться с Ибрагимом до свадьбы наедине. «Конечно, конечно, не буду», – опустив взгляд, пообещала я, и, боясь, что он передумает, выскочила из дома. «Следи за своей приблудной, иначе ей не поздоровится». Последнее, что я услышала, прежде чем закрыла дверь и, отбежав к дороге, предпочла ждать маму там. Зря боялась. Догнав меня, улыбнулась мама и, оглянувшись в сторону дома, поделилась. «Я убедила его, что до свадьбы ты успеешь заработать неплохие деньги, и ему не придется покупать тебе платье». «От жадный ублюдок!» Скривившись, процедила я, но мама меня одернула. «Будь с ним покладистой, не провоцируй, иначе у нас ничего не получится». «Мам, ну расскажи, что ты придумала? Уже есть план, побег, а может, твоя родня заступится?» «Эх, они за меня-то не заступились». Опустив взгляд, вздохнула мама и, помолчав, нехотя добавила. «А тебя они за родню и вовсе не считают. Какое там заступничество? Будем выкручиваться сами». «И что за план? Расскажи же!» – протараторила я, а мама тихо рассмеялась. Мы, не торопясь, шли к перекрестку и, пока пересекали центральную улицу нашего поселка, мама стойко молчала. По дороге нам попадались соседи. Но вместо приветствия они отводили взгляд и начинали что-то бормотать. Я понимала, что мама перестраховывается и ждет, когда мы останемся без лишних глаз и ушей, но сдержаться не могла. Даже шаг ускорила, волоча маму в сторону дороги. Но, достигнув пустынного участка, первым делом мама заговорила о другом. «Знаешь, дочка, а Ибрагим показался мне не таким уж и плохим кандидатом. Статный, красивый. А как он на тебя смотрел, сразу видно, что неравнодушен». «Любит? Он не настолько хорош, как тебе показалось», — ворчливо отозвалась я и, поймав на себе недоверчивый взгляд, рассказала о недавней стычке после выступления. «Ах, шакал какой!» Охнув от услышанного, мама даже притормозила и, посмотрев в упор, покачала головой. «Такому я тебя не отдам. Будет тебе всю жизнь припоминать этот случай». «Ну так что же ты придумала?» Возвращая ее к главной теме, протараторила я и, потянув ее дальше, намекнула. «Для этого уговорила отчима отпустить меня на работу». Мама поджала губы и, нахмурившись, протяжно вздохнула. Такая реакция меня насторожила, но если плана еще не было, его срочно нужно было придумать и обсудить. «Мам!» — позвала настороженно, а она виновато улыбнулась. «Не успела, если честно, но планирую пойти к хозяину и попросить помощи и защиту». Для мамы такой поступок был последним из всех возможных. Она любила повторять, что надо держаться подальше от таинственного хозяина и ни в коем случае не беспокоить и не злить его. Вспомнив обещание Тахира исполнить мое желание, я нервно хохотнула и, качнув головой, произнесла: «Не надо, я сама к нему пойду, к тому же он обещал мне». «Что? Ты виделась с хозяином?» Всполошилась мама и, закрыв рот рукой, простонала: «Дочка, дочка, что? «Что же ты натворила? Он касался тебя!» «О чем ты?» Опешив, я округлила глаза и запоздала, сообразив, к чему она клонит, возмутилась. «Мама! Ну как ты могла обо мне такое подумать?» «Но ты же сказала, что он пообещал?» Залепетала она, но я ее перебила. «Услуга за услугу, а не то, что ты подумала!» Отчеканила я и, вздернув нос, насупилась. «Что за услуга?» — прищурившись, спросила мама. А я указала вдаль, предпочитая сменить тему. «О, смотри, служебная машина! Надо спешить! Вдруг шофер опять не в духе и ждать не будет!» Оставшийся до перекрестка путь мы почти бежали, а в машине, забитой другими сотрудниками отеля, продолжать разговор не стали. Мама косилась на меня с нескрываемым любопытством, а я пялилась в окно, делая вид, что увлечена созерцанием пустынных пейзажей. В отеле, несмотря на раннее утро, царило общее оживление. В главном холле собрались все коллеги, а управляющий, возвышаясь за стойкой администратора, нервно постукивал пальцами по столешнице и ждал, когда соберутся абсолютно все. «Опять что-то случилось, что ли?» – слышно проворчала мама. Но я шикнула на нее и, ловко расталкивая коллег локтями, подошла ближе. Опасения мамы не подтвердились, сообщив нам, что предыдущие важные гости разъехались, но на днях ожидается новая группа зарубежных гостей, управляющий принялся раздавать приказы. «Горничные должны выдраить весь отель!» Хлопая ладонью по столу, отчеканил он и, оглядев всех прищуренным взглядом, добавил. «Все должно быть идеально! Приедет делегация моделей из России. С их участием планируется несколько вечеринок, на которых будут присутствовать очень влиятельные люди Марокко. «Не опозорьте меня!» Сотрудники молчали, ведь возражений или уточнений не требовалось. Никто бы и не посмел. Я почувствовала на себе пристальное внимание и, обведя коллег взглядом, заметила Тахира, скромно подпирающего одну из колонн. Даже на таких собраниях он предпочитал оставаться в тени и свой статус не выдавал ни словом, ни внешним видом. Те же мрачные одежды, на голове черная куфия, закрепленная кожаным ремешком, руки скрещены на груди, а глаза прищуренные смотрят на меня. Поймав мой взгляд, он сдержанно улыбнулся и, подмигнув, сосредоточил все внимание на управляющем. «Рук не хватает, а работы не в проворот», — со вздохом продолжил тот и, подумав, спросил. «Если кто-то может взять на себя дополнительное задание, получит вознаграждение». «Я могу!» – не раздумывая, выпалила я и, подняв руку, протиснулась еще ближе. «Отлично!» – кивнул управляющий и, присмотревшись ко мне, неуверенно выдавил. «Ты у нас?» «Жасмин, танцовщица!» – подсказала я и, игнорируя смешки и ропот, уточнила. «Какое задание нужно выполнить и какое вознаграждение за него полагается?» «Хм, шустрая!» – усмехнулся управляющий и, покачав головой, предупредил. «Если выполнишь хорошо, обсудим награду. Нужно привести в порядок открытую веранду кафе. Вчера песчаная буря там дел натворила, так что...» Коллеги загудели громче, а я поняла, на что подписалась. Ну что же, грязной работой меня не испугать, а деньги требовались срочно. Я осталась без накоплений, и неожиданная подработка появилась очень кстати. «Иди, тебя проводят и выдадут инвентарь». Вздохнув, подытожил босс и, повернувшись к толпе охранников, стоящих обособленно, попросил. «Кто проводит?» «Я могу», — подняв руку, произнес Тахир, а я округлила глаза, не пытаясь замаскировать удивление. «Проводи и объясни фронт работ», — кивнул управляющий, при этом ничем не выдав хозяина. А я прошлепала мимо толпы охранников, с трудом сдержавшись, чтобы не обернуться. По коридору мы шли молча, и я боялась даже взглянуть на хозяина. Его обещание не давало покоя, но я не решалась начать разговор. Мало ли, может, уже забыл. «Ну что, уже придумала, чего хочешь больше всего?» Спустя несколько минут поинтересовался он и, поймав мой растерянный взгляд, поддразнил. «Думала, я забыла или пошутил?» «Ну, нет, конечно». Покраснев, фыркнула я и, помявшись, созналась. «Вот только не так уж это и просто, а я договорить не успела». Из смежного коридора нам наперерез вышел Ибрагим, и, скрестив руки на груди, смерил меня придирчивым взглядом. «Я сам провожу», — произнес с вызовом, глядя на хозяина, но Тахир преградил ему путь и, вздохнув, покачал головой. «Я же предупреждал, не лезь к девчонке, иначе я...» Он намеренно не закончил фразу, намекая, что последствия неподчинения могут быть 100 крат серьезнее обычной трепки. Но Ибрагим усмехнулся и, вздернув брови, вкрадчиво поделился. «Теперь я имею право. Со вчерашнего дня она моя невеста». Уфия. Головной платок из белой, черной или красной хлопчатобумажной, шелковой или тонкой шерстяной ткани. На голове крепится двойным жгутом или ремешком.